алкаш и не пьяница я. Водка, вино, это не для меня. Я звенит, я и мне грохнуть нельзя. Хоть я охота, поверьте, друзья. И мне остается колоть и курить. Раз уж врачи запретили мне пить. Но дорого стоит хороший дурман. Мать, а наша салутан конопля. Каждый стремится вдыхать или пить. Пьют даже те, кто сидит на горшке. Стукнуло, что повезло злой башке. Пьют хлорофос и вдыхают бензин. Или бегут за бухлом в магазин. Или мотают БФ на сверло. Или самогон гонят власти на зло. По-моему, пан, только он опустошает карман. Деньги спустил, как последний лопух. Все-таки прав был медведь Винни-Пух. Ведь план — это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А план я никак не пойму, в чем секрет. Он если есть, то его сразу нет.